Глава вторая. Черноволосая русалка. Кейт лежал, уткнувшись лицом в грязь, на дамбе. Его окружали знакомые ночные звуки. Шум прибоя, шуршащая под ветром трава, удары волн о сваи. Вдали у развилки фарватеров неумолчно кипела и грохотала река. Он приподнялся на локте. Ему хотелось вернуться домой. Вот и вернулся. Ощупал разбитое лицо грязными пальцами. Нос распух. Под одним глазом свисал лоскут кожи со скулы, второй глаз полностью заплыл и ничего не видел. Здорово его сквит отделал. Постепенно он вспомнил все, что произошло у Села. После того, как он огрел сквида ножкой стула, и тот тихонько охнул, погас свет. Очнулся он уже на дамбе, по щиколотку в грязи, его поддерживал за плечи сквид, а костлявая физиономия Лейвела качалась в нескольких дюймах от него. В ушах у него еще звучал резкий голос Лейвела. «Уматывай отсюда, Кейт! Убирайся с Дельты! Отправляйся в Новый Орлеан или возвращайся в корпус, куда хочешь, но чтоб завтра в полдень тебя здесь не было. А иначе только разрешит сквиду сделать из тебя котлету, понял?» Кейда замутила. «Неужели тут полное беззаконие? Но почему? Что он сделал Джо Лейвелу? Что он сделал Тока? Почему они его так боятся?» Залива дул свежий ветер. Какое-то судно бросало якорь у карантина. Слышался скрип лебедки, шуршание канатов, громкие команды. По реке, сверкая огнями, шел теплоход. Из Саут-Пасса он, наверное, пойдет на Мартинику, в Гондурас, Рио, Буэнос-Айрес, куда угодно. На мгновение ему захотелось оказаться на теплоходе, но он подавил это желание. Ему нравилось быть здесь. В Бэй-Перише жило 8 поколений Кейнов. В давние-предавние времена один непоседливый житель Кентукки решил узнать, куда течет Миссисипи после того, как огибает Новый Орлеан. Тут он влюбился в девушку с оливковой кожей, женился на ней и прочно осел в этих краях. Кейт с большим трудом перевернулся на спину и вытащил сигарету из нагрудного кармана. Одно для него было несомненно. После всех испытаний, через которые он прошел, чтобы вернуться домой, его отсюда никто не прогонит. Он закурил. Избиение оставалось для него загадкой. Он не сделал ничего плохого ни Тока, ни Лейвелу. 12 лет он вообще с ними не встречался. Вот только 6 трупов иностранцев на Большой Южной отмели. Это был не первый случай. И, конечно, не последний. Кейт сел прямо в грязь. До нее ли ему было? Дурнота прошла, боль немного утихла. Он встал и побрел к старому деревянному дому, где родился. Все кругом заросло бурьяном, калитка висела на одной петле. Он подергал дверь, она была заперта. Старый дом вверг его еще в большее уныние. Разумеется, завтра утром он откроет дом и посмотрит его. Может быть, стоит его продать? Зачем дом одинокому мужчине? Он вновь вернулся на дамбу. Город был погружен во тьму. Лишь желтое пятно света обозначало заведение Села. Музыкальный автомат в который раз прокручивал джабалаю. Кейт стоял, посасывая промокшую сигарету, и раздумывал, не вернулся ли к Сальватору. Может быть, он и знает, чего взбесились Джо Лейвелл и Тока. Нет, даже если португалец что-то знает, вряд ли он скажет. Неписанный закон Бэй-Перриша требовал делать свое дело и не лезть туда, куда не просят. Кейд решил, что утром сходит к Тока сам, посмотрит, что это за птица. Посиневшие и распухшие пальцы плохо слушались. Он выронил сигарету, придавил ее каблуком и двинулся по набережной дальше, но тут же остановился. Огромная тень выступила из темноты и пошла ему навстречу. Сквид говорил с натугой. Голос у него был удивительно тонкий, совершенно не соответствующий его исполинской фигуре. «Ты собираешься уезжать, как тебе приказал Джо?» — спросил он. Кейду хотелось разглядеть физиономию помощника шерифа. «Сквид, скажи, в чем, собственно, дело? Почему Тока взъелся на меня?» Тот хитро улыбнулся. «Я первый спросил, ты собираешься уезжать или останешься?» Кейт приготовил ответ. Ему не улыбались новые побои. «Я решу завтра». Маленькая головка Сквида также не соответствовала фигуре, как и голос. Он одобрительно закивал. Джо велел к полудню. Сквид шумно втянул в себя воздух и легко провел рукой по спине Кейда. В голосе его неожиданно прозвучала мольба. «Не уезжай, пожалуйста!» Потрясенный Кейт попятился. От прикосновения Сквида он весь сжался. Сквид испытывал наслаждение, причиняя боль. В силу какого-то психического извращения боль, причиненная другому, заменяла ему женщину. Кейт обогнул гиганта и вышел на освещенную часть набережной. В камбузе горел свет. Уходя, он забыл его погасить. Он прыгнул на свой вельбот и оглянулся на пирс. Сквид растаял в безмолвной темноте. Слабо светила луна, над рекой поднимался предрассветный туман. Деревянный дом за дамбой, темный город казались призрачными и жуткими, как в кошмарном сне. Старый Добрович пожал ему руку. Десятки людей поздравляли его с возвращением. Мисс Спенс расцеловала его. Сэл готовился угостить его за свой счет. Нападение на него представлялось ему совершенно бессмысленным. Зайдя в каюту, он посмотрел на свое лицо в зеркальце, которым пользовался, когда брился. Выглядел он жутковато. Ну да, это не страшно. Заживет, бывало и хуже. Он тщательно промыл раны и смазал их. На скулу наложил лейкопластырь. Рубашка и брюки были мокрые и грязные. Он сбросил их вместе с туфлями и по канату спустился с палубы в воду. Холодная вода подействовала на его избитое тело благотворно. Он смыл с себя грязь, поднялся на палубу и в камбузе растерся полотенцем. В запасе у него еще было полбутылки рома. Он сделал большой глоток и снова убрал бутылку в шкаф. Затем он вывернул содержимое одного из вещевых мешков на скамью и с груды мятой одежды вытащил автоматический пистолет 38-го калибра, отложил его в сторонку и лишь после этого надел чистые брюки и рубашку. Тут же была его военная форма, которую он купил в Токио. Серебряные кленовые листочки на плечах кителя в каюте рыболовного судна выглядели по меньшей мере странно. Кейт подумал, что надо будет купить специальный чехол, пропитанный антимолем, и уложить в него форму. Кто знает, что ему еще предстоит в этой жизни. А вдруг через несколько месяцев ему придется обивать пороги и просить снова принять его в авиацию? Чем черт не шутит? Ведь ему всего лишь 32 года. Приведет нервы в порядок, прибавит в весе, чтобы не пугать врачей своим истощенным видом, и, может быть, снова будет летать на реактивных самолетах. Возможно, ему не стоило возвращаться домой. Возможно, он в самом деле летчик Божьей милостью, как утверждало его начальство, и ему трудно будет найти себя в другом деле. Кейт погасил свет и сунул пистолет за пояс. Если Джо Лейвелл и Тока всерьез вознамерились выжать его с реки, то нападение в баре, вероятно, было всего лишь репетицией. Усталая улыбка слегка тронулась его губы. Да, он своего добился. Теперь, как он любил говорить, ему остается одно — выжить. Убедившись, что на Сиберт все в порядке, он вернулся на пирс и сел, прислонившись спиной к плоскодонке, вытащенной из воды. Ветер стих, но было прохладно. Кейт пожалел, что не захватил с собой бутылку. И от куска хлеба с маслом, и даже от холодных бобов он сейчас бы не отказался. Интересно, куда уехала Джанис после того, как получила развод? Конечно, глупо надеяться, что она ждет его, чтобы с ним распрощаться. Желаю счастья, солдат. Приятно было познакомиться. Ему хотелось выпить, хотелось курить, хотелось женщину, хотелось знать, почему Лейвел набросился на него. Как этот хлюпик насмехался над ним, в трусости обвинил. Себя-то он, конечно, считает героем. Отъявленный негодяй, все это знают, и никто слова поперек не скажет. Вдалеке у одного из устричных парков на сваях с горами раковин под ними, накопившихся за долгие годы, собака выла на луну. «К покойнику», — говорят. Кейт встал, потянулся и тут же замер. Его слух уловил слабый плеск воды. Пловец старался плыть бесшумно, время от времени набирая в легкие воздух, и снова устремлялся вперед. Кейт вынул пистолет, не спуская глаз с плывущего. Но тот скрылся из виду. Кейт слышал только его тяжелое дыхание по другую сторону пирса. Наконец из воды показалась голова и плечи, с трудом различимые при слабом лунном свете. Кейт хотел было окликнуть человека, но быстро передумал. Надо узнать, что он собирается делать. Человек вскарабкался на пирс, несколько секунд постоял, прислушиваясь к музыке, доносившейся из бара Села. Затем взглянул на Сиберт и медленно, осторожно ступая, пригнувшись, направился к вельботу. Он явно боялся, что его заметят с судна. Вот он остановился и заглянул через борт на палубу. Удостоверившись, что там никого нет, незнакомец прыгнул на палубу и зашел в кубрик. Дверь за ним закрылась. Кейт был не столько встревожен, сколько заинтригован. Сжимая пистолет в руке, он оглянулся через плечо назад, чтобы проверить, не оказался ли он между двух огней. У трапа он на мгновение остановился и потом быстро спустился вниз. Даже для тупых мозгов Джо Лейбла работа выглядела слишком топорной. Трудно сказать, кого они столько послали пырнуть его ножом или прошить пулей. Но посланец, вместо того, чтобы затаиться где-нибудь в укромном месте, вел себя в кубрике как дома, расхаживал, заглядывал в ящики. В два прыжка, преодолев расстояние до кубрика, он распахнул дверь. «All right», — сказал он спокойно. «Внесем ясность. Какого чёр...» Голос его прервался на полуслове. Перед ним стояла девушка. Мокрые волосы спускались на плечи, и не будь на ней двух кружевных полосок, она была бы такой, какой появилась на свет при рождении. Красивой, большеглазой девушке было лет 20. Одной рукой она прикрывала грудь, а второй запихивала себе в рот холодные бобы. Услышав его голос, она сорвала с гвоздя полотенце, набросила на себя и вместо объяснений залилась горючими слезами.